Я прошу помочь тебя, пока все не устроится. Кейт, как только я получу деньги, я выберусь из этого богомерзкого городишка. Я собираюсь купить дом в Кармеле. Ты когда-нибудь бывал в Кармеле? Замечательное местечко. Я там положил глаз на дом, который выставлен на продажу. Он по-настоящему хорош, с большим плавательным бассейном и участок в 10 акров. За него никаких денег не жалко. Бет не сможет одна содержать его, а ты сможешь. Я хочу, чтобы ты управлял обслугой, устраивал приемы. Маршал рыгнул, помотал головой, глотнул виски и продолжал. Деньги делают деньги. Парень с миллионом баксов обязан крутиться. Теперь смотри, Кейт. Сейчас я буду платить тебе $700 против твоих 200 у райдера. Но когда я встану на ноги, ты будешь получать до черта больше. Что скажешь, ты согласен? Тебе придется жить здесь. Может быть, помогать по дому. Мое сердце сильно забилось. Приняв предложение маршала, я смогу быть рядом с Бет. А этого я хотел больше всего на свете. Но я напомнил себе, что нельзя выдавать свою заинтересованность. Я не должен возбудить в нем и тени подозрения. «Мне это нравится, Фрэнк», — сказал я. «Но Райдер хочет, чтобы я стал его партнером. Я обдумывал его предложение. Он хочет, чтобы я вел его бизнес, когда он уйдет на пенсию». Маршал косо посмотрел на меня. «Задрипанный бизнес в задрипанном городишке. Подумай, Кейт, поедешь со мной и доведешь свой фургон до звезд. Конечно, ты начнешь с малого, но ты будешь делать карьеру вместе со мной. Ты что-нибудь понимаешь в бухгалтерии?» Некоторое время я нерешительно молчал, потом сказал. «Фрэнк, прежде чем меня призвали в армию, я работал у Бартона Шармана». Маршал уставился на меня. «Ты имеешь в виду этого брокера?» «Точно». «Ты у него работал?» «Я получал по 15% самых крупных клиентов». Его невыразительные глаза сузились. «Но, боже мой, какого же черта ты учишь этих идиотов водить машину?» «Это хороший вопрос». Я улыбался, хотя мои ладони вспотели и сердце отчаянно билось. Вьетнам выбил меня из седла. Я 2 года потел в джунглях и убивал вьетконговцев. Вернувшись за свой письменный стол, я не смог бы быть прежним. Я обнаружил, что деньги не так уж много значат для меня. Я испытал тягу к перемене мест, стал бродяжничать. Вот и все. Он так долго думал, что я уже решил, что он уснул. Наконец он вынырнул из пучины своих раздумий и сказал: «Мне могли бы пригодиться твои мозги, Кейт. Давай забудь о райдере. $700 для начала, и будем работать вместе. Как, согласен?» Я понял, что налитое мною виски его доконало. «Фрэнк, не лучше ли нам поговорить об этом завтра?» «А? Лучше поговорим об этом завтра». «Ну, хорошая идея». Он потряс головой. «Кажется, я не могу держать глаза открытыми». Маршал с натугой поднялся на ноги. «Пошли, расходимся по койкам». Он вывалился из комнаты и пошел по лестнице. Остановился у комнаты, где мы с Бет в прошлый раз занимались любовью. «Твоя спальня. Поговорим завтра». Медленно и неуверенно он добрался до конца коридора, открыл дверь, включил свет, вошел и захлопнул дверь. Я стоял, положив руку на дверную ручку, и размышляя, где сейчас может быть Бет. Меня охватило влечение к ней. Однако я сказал себе, что стучать во все двери в попытке разыскать ее, значит напрашиваться на неприятности. Как бы ни был пьян маршал, всякое может случиться. Я вошел в свою спальню и включил свет. Она лежала на кровати, закинув руки за голову, просвечивая наготой из-под полупрозрачной шали. Наши взгляды встретились. Потом я закрыл дверь и повернул ключ в замке. Глава пятая. Меня разбудил звук часов внизу, отбивавших 7. В открытое окно светило солнце, нагревая нашу большую кровать. Несколько мгновений я лежал, чувствуя только полное опустошение. Затем все вспомнил. Я посмотрел направо, где вчера легла Бет, но она уже ушла. Откинув простыни, я схватился за сигарету. Прошлой ночью, когда мы с ней легли в кровать, и мои руки потянулись к ее телу, она резко сказала: «Нет, подожди». Я все слышала. «Кейт, как ты собираешься поступить? Ты примешь его предложение?» «А ты как считаешь?» Мы говорили шепотом. «Дураком надо быть, чтобы не принять». «А я не дурак». На ее губах снова появилась ироническая усмешка. «Но помни, Кейт, его нельзя недооценивать. Он тоже не дурак». «Ты уже говорила». И моя рука скользнула по ее плоскому животу вниз. На этом разговор закончился. В ту безумную ночь мы соединились 3 раза. Каждый раз, когда мы достигали вершины, она утыкалась ртом в мою шею, чтобы сдержать свой неистовый крик. Оба мы слишком хорошо знали, что Маршал спит в каких-нибудь 30 ярдах от нас. Сейчас, лежа в постели с зажатой в пальцах сигаретой, я обдумывал ситуацию. Она представлялась мне благоприятной. На такую удачу я не рассчитывал. Я проник внутрь цитадели, в то время как все эти ослы в Викстеде, жаждущие наложить свои грязные лапы на деньги маршала, оставались снаружи на дальних подступах. Теперь, — сказал я себе, — мне надо аккуратно разыграть свои карты. Бет дважды предупреждала меня, чтобы я не вздумал недооценивать этого жирного пьяницу. Я внял предупреждению. Сначала нужно все проверить. Я должен лично убедиться, что она права, хотя я надеялся, что это не так. В следующие 30 минут я так и сяк просчитывал варианты. Потом вылез из кровати и пошел в ванную в конце коридора. Умывшись и побрившись, я вернулся в спальню, чтобы одеться, а потом спустился в гостиную. Запах жареного бекона напомнил мне, что я голоден. Я вошел в кухню. Бет стояла у плиты, жарила шипящий бекон и яйца.